И почему-то все эти выстроенные отцом дома, похожие друг на друга, смутно напоминали мне его цилиндр, его затылок, сухой и упрямый. С течением времени в городе к бездарности отца пригляделись, оно укоренилось и стало нашим стилем. Этот стиль отец внес и в жизнь моей сестры. Начать с того, что он назвал ее Клеопатрой, как меня назвал Мисаилом. Когда она была еще девочкой, он пугал ее напоминанием о звездах, о древних мудрецах, о наших предках. Подолгу объяснял ей, что такое жизнь, что такое долг. И теперь, когда ей было уже 26 лет, продолжал то же самое, позволяя ей ходить под руку только с ним одним и воображая почему-то, что рано или поздно должен явиться приличный молодой человек, который пожелает вступить с нею в брак из уважения к его личным качествам. А она обожала отца, боялась и верила в его необыкновенный ум. Стало совсем темно, и улица мало-помалу опустела. В доме, что напротив, затихла музыка. Отворились настежь ворота, и по нашей улице, балуясь, мягко играя бубенчиками, покатила тройка. Это инженер с дочерью поехал кататься. Пора спать. В доме у меня была своя комната, но жил я на дворе в хибарке, под одной крышей с кирпичным сараем, которую построили когда-то, вероятно, для хранения сбруи. В стены были вбиты большие костыли. Теперь же она была лишней. И отец вот уже 30 лет складывал в ней свою газету, которую для чего-то переплетал по полугодиям и не позволял никому трогать. Живя здесь, я реже попадался на глаза отцу и его гостям, и мне казалось, что если я живу не в настоящей комнате и не каждый день хожу в дом обедать, то слова отца, что я живу у него на шее, звучат уже как будто не так обидно. Меня поджидала сестра. Она тайно от отца принесла мне ужин, небольшой кусочек холодной телятины и ломтик хлеба. У нас в доме часто повторяли: деньги счет любят, копейка рубль бережет и тому подобное. И сестра, подавленная этими пошлостями, старалась только о том, как бы сократить расходы, и оттого питались мы дурно. Поставив тарелку на стол, она села на мою постель и заплакала. «Мисаил», — сказала она, — «что ты с нами делаешь?» Она не закрывала лица. Слезы у нее капали на грудь и на руки, и выражение было скорбное. Она упала на подушку и дала волю слезам, вздрагивая всем телом и всхлипывая. «Ты опять оставил службу», — проговорила она. «О, как это ужасно!» «Но пойми, сестра, пойми», — сказал я, и от того, что она плакала, мною овладело отчаяние. Как нарочно в лампочке моей выгорел уже весь керосин, она коптила, собираясь погаснуть, и старые костыли на стенах глядели сурово, и тени их мигали. «Пощади нас», — сказала сестра, поднимаясь. «Отец в страшном горе, а я больна, схожу с ума. Что с тобою будет?» — спрашивала она, рыдая и протягивая ко мне руки. «Прошу тебя, умоляю. Именем нашей покойной мамы прошу, иди опять на службу!» «Не могу, Клеопатра», — сказал я, чувствуя, что еще немного, и я сдамся. «Не могу!» «Почему?» — продолжала сестра. «Почему? Но если не поладил с начальником, ищи себе другое место. Например, отчего бы тебе не пойти служить на железную дорогу? Я сейчас говорила с Анютой Благово. Она уверяет, что тебя примут на железную дорогу и даже обещала похлопотать за тебя. Бога ради, Мисаил, подумай, подумай, умоляю тебя!» Мы поговорили еще немного, и я сдался. Я сказал, что мысль о службе на строящейся железной дороге мне еще ни разу не приходила в голову, и что, пожалуй, я готов попробовать. Она радостно улыбнулась сквозь слезы и пожала мне руку, и потом все еще продолжала плакать, так как не могла остановиться, а я пошел в кухню за керосином.